Собственно, во вторник и в четверг действительно существует ансамбль, в котором я пою, ансамбль бывших филологов, частично, а частично других выпускников в прошлом университетских. Вот, и через какое-то время однажды мы с друзьями встретились и подумали, почему бы нам, как в какое-то прежнее время, не собираться и не петь песни. И основой для нашего репертуара послужили те песни, которые были написаны в студенческое время. А мы были, в общем, филологи. Мы учились на филфаке. А филфак, я думаю, вы себе представляете. Представляете, что филфак для мужчин – это хорошее время жизни. Вот 5 лет мы, собственно, были счастливы. Вот. И поэтому писали счастливые песни. И вот несколько песен из цикла «Филологический пассаж». В общем-то, почти студенческих песен я хочу сейчас предложить вам. Скажи-ка, мама, ведь недаром ты закончила вуз. Я знаю, мама, что в итоге я родился, но туз крестовый выпал мне, дорога мне по жизни легла. Я заплутал, но ты филолог, мама, как ты могла? В твоей мать жизни и в моей царит полнейший бардак. Еще немного, веришь, мама, и пойду на филфак. В натуре, мама, наш пахан сказал, я клевый пацан. В натуре, мама, он сказал так, а пахан не чухан. Но ты-то знаешь, что филолог я до мозга костей. Я не могу без Толстого и жалею детей. Так где такой, как я, найдет подругу клевый чувак? Не сумлевайся, мама, выйду и пойду на филфак. Вокруг такие, мама, рожи я уже не могу. А мне б в девчоночку влюбиться, что читала Муму. А на филфаке, как известно, гений чистой красоты. Я знаю, там девчонки, мать, они такие, как ты. Я знаю, с ними мы сойдемся в интересах. И так мы отсидим, мама, и придем на филфак.